Глава 10. Леонид мрачно прохаживался у одного из зданий. Он так взглянул на нас, словно мы тоже принадлежали к породе головоглазов. Было ясно, что заполучить разрушителя живьем не удалось. Распадаются, как мыльные пузыри. Остались в живых три. В углу между двух стен сидели головоглазы, сжатые нашими полями. Враги были обессилены, глаз светился тускло. Временами исторгаемые гравитационные импульсы утеряли прежнюю мощь. Андре запустил дешифратор. Ромеро поманил меня к себе. «Знаете, почему мы ни одного не взяли живьем? Вам покажется невероятным. Они кончают с собой, когда положение безвыходно. Самовзрывающаяся конструкция. Таковы наши противники». В это время Камагин, сконцентрировав в себе три поля, отрывал одного головоглаза от двух других. Когда между ним и остальными образовался просвет, разрушитель ударил глазом по телу. Раздался взрыв, и головоглаз разлетелся кучкой мокрого праха. Два оставшихся еще теснее прижались один к другому. Их головы сумрачно мерцали. «Так все они», — сказал Леонид, топнув ногой. «Хоть руками хватай их за проклятую голову». «Как у тебя?» — спросил я Андре. «У них, кажется, световая речь, а эта штука нехитрая». «В том-то и дело, что нет». Андре озадаченно пожал плечами. «От них исходят слабые гравитационные импульсы, похожие на речевые, а свечение лишь сопутствует им. С такой формой речи я сталкиваюсь впервые. Ключ, ключ, один бы сигнал расшифровать. Сейчас дам тебе ключ. Я кое-что сделаю. Следи за их реакцией». Я выдвинулся вперед, ударил не очень сильно, полем и снова отошел. Операцию эту я повторял раза три. Потом стал осторожно раздвигать головоглазов. И опять бросив это занятие, я перешел к ударам. Удары были не сильные, а плюхи, а не рапиры. Раза два я наставлял на головоглазов растопыренные пальцы. «Хватит», — сказал Андре радостно. «Теперь, кажется, мы расшифруем их речь. Слушайте, это поразительно». Впоследствии выяснилось, что в деталях расшифровка была не точна, но суть передавала правильно. Тот же, убийца первого. Опять тот же. Опять. Он раздвигает. Прикажите экранированным. Только они. На планете двое. Все погибли. Я слабею. Не хватает гравитации. Отвечаю. Они каменно-палые. Они другие. Экранированных. До вечера не удержусь. Ударю головой. Планета больше не нужна. Очевидно, где-то неподалеку была их база, и они переговаривались с ней. Надо было ждать нового нападения. «Помощь к ним придет не раньше ночи», — сказал Леонид. «Значит, надо справиться с ними к ночи». «Гравитация у них слабеет», — сказал Андре. «Что таится в этой странной фразе? И почему не обнаружены импульсы их собеседника?» «Собеседник далеко», — возразил я. «Дешифратор не принял его слабых импульсов». «Планета», — выговорил Лусин, — «не нужна». «Уничтожит?» «Практически. Сейчас важна лишь угроза. Ударю головой», — сказал Камагин. «Несомненно, это извещение о готовящемся самоубийстве. Надо предотвратить его, но как?» «Лишить этих молодчиков возможности двигать головой», — загремел Аллан. «Отрубить ее мечевым полем, и все». «Нет», — возразил я, — «тогда они развалятся. Андре прав, что-то важное связано с тем, что слабеет гравитация. Давайте сожмем их полями и перетащим в барокамеру сдавленными». Лишенные возможности пошевелиться, они вскоре были растащены друг от друга. И тут один все же ухитрился ударить себя головой. Тем тщательнее мы оперировали с последним. Мы несли его к планетолету, на котором прибыла помощь, отдельно сжимая полями туловище и отдельно голову. Он явственно ослабевал. Импульсы его становились невнятнее, голова перестала шевелиться и погасла. «Умер, кажется», — сказал Андре, когда мы помещали головоглаза в барокамеру планетолета. Дешифратор не улавливает излучений. Мы усилили давление в камере, запустили бортовой гравитатор. Если головоглазу нравилась большая тяжесть, то он мог пользоваться ею и после смерти. Закрепив голову, чтобы она случайно не упала на тело, мы надежно устроили разрушителя в его временной усыпальнице. «Поищем жителей планеты», — сказал Леонид. «Может, удастся кого живого найти?» Мы облетели город, направились к другим городам. Они казались копиями друг друга. Везде были ужасные следы разгрома. Зеленое утром леса и луга сохли и поникали, опадая. Зелень на планете была полностью истреблена, как и насадившие ее умные кузнечики с почти человечьими головами. После часа поисков мы приняли какие-то слабые импульсы и полетели в их сторону. Пеллинг привел нас к подземному каналу или трубе, затерянной среди леса. Вход в нее был прикрыт травой и кустарниками. Дешифратор показывал, что в трубе трое живых. Я пытался пролезть в отверстие трубы, но оно было узко для меня, и полез Камагин, вслед отправился такой же щуплый Громан. Вдвоем они вытащили умиравшего Шестикрылого. Тот не отвечал на вопросы, не шевелился, дыхание почти не улавливалось, но мозг еще работал с бредовой быстротой. «Их там сотни», — сказал Камагин, — «но все мертвы». Уже шло к вечеру, когда мы убедились, что на планете нет больше живых существ. «Заберем скульптурные группы», — предложил Леонид. Автоматы сняли с постаментов три скульптуры, потом перенесли в планетолет и постаменты. «Садиться», — скомандовал Леонид. «Возвращаемся на звездолет». Я посмотрел на небо. Электро закатилось, наступили сумерки. Над городом загорались тысячи светильников. Они одни продолжали действовать. Было грустно созерцать эту великолепную иллюминацию в царстве смерти и хаоса.